13.25. Пробежав на полной скорости через город-призрак, Лен и Фукадзира приблизились к окрестностям железнодорожной станции. Разумеется, шли они, приняв во внимание то, что укрепившаяся на станции команда ожидает их приближения и атакует на полпути. Но... Отлично, никого нет. Как они и ожидали, противник остался в засаде и не решился вступать в бой сам. Фукадзира присела на корточки в тени бакалейного магазина, стоявшего на северо-западе примерно в 300 метрах от станции. На двери магазина висела табличка с надписью на английском «Распродажа по случаю конца света. Сделайте последние покупки в жизни в нашем магазине». «Хорошо, здесь самое то». Впереди перед кольцевой дорогой у станции стояли в ряд еще несколько таких же маленьких лавочек. Если Лен и Фукадзира продвинутся дальше, то окажутся в зоне обстрела засевшей в засаде команды и попадут под свинцовый дождь. Зона обстрела — это если буквально область, в которой возможно ведение огня. Ее радиус зависит от оружия, но если взять в учет обычные автоматы под патрон 5,56 мм, продвигаться дальше будет опасно. «Лен, сделай наводку!» «Есть!» Лен проворно дошла до конца дома и осторожно высунула голову за угол. Она подтвердила позиции железной дороги, кольцевой дороги и станции, после чего вернулась обратно. Левой рукой Лен дала указание Фукадзира. «Вот туда. Примерно 300 метров». «Окей, окей. Есть. Вся путём». Фукадзира положила один из МГЛ-140 на землю и присела, вытянув ноги вперед. Немного опустив торс, она использовала рюкзак как опору, после чего установила гранатомет между бедрами и наклонила, целясь в небо. «Хорошо, Лен. Рассчитываю на тебя!» Широко ухмыльнулась Фукадзира. «Да, Фука. Рассчитываю на тебя!» Лен хлопнула подругу по плечу и рванула с места. В старые времена железная дорога была важным способом перевозки людей в этом опустевшем городе, но даже сейчас, когда вокруг не было ни единой живой души, железнодорожная станция стояла по-прежнему. Знак с коротким названием станции совсем согнулся и так потемнел, что прочитать его не представлялось возможным. Рельсы проржавели, шпалы сгнили, осыпавшись по краям. Одинокое здание станции, на вид обычный домик, стояло на востоке. Оно обрушилось посередине, будто сломали его центральную опору. Платформы были из прочного бетона, поэтому с ними ничего не сделалось. В длину они были около 100 метров. Платформы было две, и железнодорожные пути проходили с обеих сторон. Сейчас бетонные площадки и колея стали укреплением. Высота платформы составляла 60 сантиметров, меньше, чем на японских станциях, и за ней скрывалось 6 игроков. В отряде состояли только мужчины, носившие разношерстный камуфляж. Кто армейскую униформу, кто футуристические костюмы, а кто-то обычные джинсы и свитер, будто вышли за покупками. Кроме того, у этой команды была отличительная особенность. Все члены отряда имели при себе оптическое оружие. Это научно-фантастическое оружие стреляло лучами энергии и имело вычурный дизайн. Оптические пушки обычно не подходят для боев против игроков, так как их мощь снижалась портативными генераторами защитного поля. Тем не менее, отряд взял на турнир именно их. Основной причиной было то, что им не придется особо заботиться об амуниции. Оптическое оружие, использующее энергетические ячейки, а не магазины с патронами, превосходило пулевое по части продолжительности стрельбы. Малый вес тоже был преимуществом, поэтому мужчины взяли много разных моделей. Два огромных пулемета с большими энергоячейками, из которых можно долго стрелять. Снайперскую винтовку с прицелом, 4 автомата, 3 пистолета-пулемета для боя на близких дистанциях и 6 пистолетов. Множество стволов, которые могли пригодиться в любой ситуации. Узнав местоположение победителя предыдущего турнира, ЛФ, и решив, что лучше залечь и дождаться их, мужчины заняли оборону на железнодорожной станции. В 13.28 где-то далеко послышался странный хлопок. «Чё это? Пёрнул кто-то, что ли?» — сказал мужчина в свитере, державший снайперскую винтовку, и остальные залились смехом. Они не заметили, как рядом упала граната. Граната, приземлившаяся в центре кольцевой дороги за 30 метров от мужчин, громко взорвалась и раскидала повсюду металлические обломки. Несколько осколков уже на излёте поразили мужчину, смотревшего в бинокль. Урона это ему не нанесло, однако мужчина запаниковал и крикнул, отшатнувшись. «А, это граната! Дело дрянь!» «Успокойся, они далеко от нас. Просто увидели результаты сканирования и теперь палят наугад. Прямо как те дикарки во время предыдущего турнира. Противник хочет, чтобы мы открылись. Не паникуй. Они разделились и приближаются к нам. Не вздумай стрелять, пока не увидишь врага. Сейчас у нас очень выгодная позиция. Выдавать её нет никакой нужды», — командирским тоном сказал залёгший за платформой пулемётчик в камуфляже. «Ой-ой-ой. Расслабься. С такой позиции невозможно проиграть. Верь в себя. Верь в товарищей. Верь в победу. Верь в то, что мы выживем в этом умирающем мире и просла». Из-за страстной речи и из-за того, что они смотрели по сторонам, никто из мужчин и не заметил, что прямо в них целится изогнутая линия пули. Снова раздался глухой хлопок, линия исчезла, и граната взорвалась позади пулемётчика. Глаз-алмаз. Увидев монокуляр, как мужчине оторвало всё ниже пояса, Лен дала следующее указание. «Двое в 5 метрах дальше к северу». Сейчас Лен была за 200 метров от станции. Она лежала на крыше дома и наблюдала за позицией противника через монокуляр, прижав его к гофрированной железной крыше. Она правильно использовала угол наклона и дымоход, и от монокуляра виднелась только линза. Кратность увеличения стояла на максимуме, чтобы следить за обстановкой на станции. На линзе горели числа. Это работал встроенный дальнометр. «Есть!» — послышался ответ Фукадзира, и через несколько секунд в указанном месте взорвался ещё один снаряд. Одного из паникующих врагов пронзили осколки, и по всему его телу засияли световые эффекты от попаданий. До Лян донёсся звук взрыва. Казалось, она смотрит, как где-то вдалеке запускают фейерверки. План, который предложила Фукадзира, был крайне прост. «Я буду отсюда стрелять по врагам навесом. Там повсюду здания. И ни они, ни я не увидим друг друга. А ты, Лен, будешь осматривать станцию из безопасного места и корректировать огонь. Остальное я беру на себя. Просто говори мне расстояние до цели». «А ты сможешь попасть по ним вот так?» — усомнилась Лен. «Хе-хе-хе. Как ты думаешь, сколько времени я это практиковала?» «Много. Суть битв не в лобовых атаках. Я поняла, что для такого оружия лучше всего подходит стрельба из укрытия. Я тренировалась определять расстояние, полагаясь на интуицию. Сейчас я могу послать гранату с закрытыми глазами, зная дистанцию. Да, но только мне нужна точная наводка». «Хорошо, давай сделаем это. Но, Фука, ты же останешься беззащитной и не сможешь двигаться». «Я же недавно умерла! Не парься, я зомби!» «Двое лежат в 18 метрах». «Чётко! Тогда выпускаю парочку». Через несколько секунд поочерёдно взорвались две гранаты в 3 метрах справа и слева от мужчин, которые додумались укрыться за своими оптическими пушками, и они покинули схватку отрядов. 50 метров левее, ближе к железной дороге. Там парнишка драпает». «Отлично! Ещё парочку!» Граната взорвалась прямо перед отчаянно пытающимся ретироваться мужчиной, и хоть его поразило несколько осколков, он упал на землю без каких-либо серьёзных увечий. Вторая подкатилась как раз к спине и разорвала его не менее чем на 10 кусков. Эффекты от попаданий стали похожими на красный туман. «Тютелька в тютельку!» – обрадовалась Лен. «Остался один. Пересекает платформу и хочет уйти на восток. Можно его отпустить, но я хочу покончить с ним, если возможно». «Что ж, тогда залп!» В воздухе раздались 6 хлопков. Фукадзира взяла второй МГЛ-140. Последний член отряда отчаянно пытался сбежать. То, как он прорывался сквозь взрывы, вспыхнувшие на кольцевой дороге в восточной части железнодорожной станции то справа, то слева, напоминало сцену из супергеройского шоу. Он все бежал и бежал, пока не перепрыгнул через сломанную машину и не исчез из поля зрения Лен. Тут за машиной взорвалась 6-я граната. Лен заметила только оторванную руку, взлетевшую в воздух. Конечность мёртвой хваткой держала рукоять оптической пушки. Потом из-за машины высунулись ноги, над которыми появился едва заметный маркер «мёртв». «Хорошо. Фука, ты уничтожила их всех. Потрясающе! Круто! Невероятно! Впечатляюще!» Похвалила она подругу от чистого сердца. «Наверное. Меньшего я и не ожидала». «Надо перегруппироваться». Лена брала монокуляр в набедренный карман, кувыркнулась вперёд и скакнула. Она быстро спустилась обратно на дорогу. Такими же действиями, только в обратном порядке, она забиралась на крышу. Пережив вторую битву в этой схватке отрядов, Лен посмотрела на наручные часы. Сражение не продлилось и минуты. Лен рванула на сверхчеловеческой скорости, наверняка побив мировой рекорд в забеге на короткие дистанции, если бы её зафиксировали, и вернулась к Фукадзира. «Идём на станцию. Переждём там сканирование, после чего отправимся к куполу». Они продолжили своё наступление на Питоху.